Мертвым уже не поможешь. Остается лишь принять меры к тому, чтобы стечение обстоятельств, стоившее им жизни, никогда более не повторилось. Но поставить под угрозу завершение орбитальной башни, когда до него буквально рукой подать, подумать об этом, и то было непереносимо страшно. Лифт замедлил ход и остановился. И Морган очутился на центральном посту как раз вовремя, чтобы успеть к новой неожиданности второй за один вечер. На автоматику надейся. В 5 километрах от цели водитель-пилот Руперт Чанг снова снизил скорость. Теперь впервые за все путешествие пассажиры увидели башню, а не просто смутную серую полосу, уходящую в обоих направлениях в бесконечность. Правда, если смотреть вверх, то двойная борозда, которая привела их сюда, казалась по-прежнему бесконечной. Они понимали, что это иллюзия, однако с обычной человеческой точки зрения 25 тысяч километров и бесконечность – одно и то же. Но если взглянуть вниз, цель была видна совершенно отчетливо. Усеченное основание башни ясно вырисовывалось на фоне ярко-зеленого острова, которого она достигнет и с которым соединится не позже, чем через год. На панели приборов вновь зажглись красные тревожные огоньки. Чанг раздраженно нахмурился и надавил на клавишу, сбрасывающую сигналы. Огоньки мигнули и погасли. В первый раз это случилось на 200 километров выше. Тогда Чанг стал срочно советоваться с промежуточной станцией. Экстренная проверка всех систем капсулы не выявила никаких неисправностей. И кроме того, если все вспыхнувшие разом тревожные сигналы оказались бы верны, пассажиров уже не было бы в живых. Ведь согласно приборам, из строя вышло буквально все. Надо полагать, разладилась регулировка самих аварийных цепей. Именно так объяснил происшествие профессор Сесуи, и остальные с готовностью приняли его объяснение. «Капсула, — заявил профессор, — создавалась для условий абсолютного вакуума, а сейчас попала в зону ионосферных возмущений, которые повлияли на чувствительные датчики систем предупреждения». «О чем только они там раньше думали», — проворчал Чанг. Но до конца пути оставалось меньше часа, и он не видел повода для серьезного беспокойства. Просто придется постоянно проверять основные данные, не надеясь на автоматику. Промежуточная одобрила его решение, да, по правде говоря, у нее и не было иного выхода. Пожалуй, более всего пилота заботило состояние аккумуляторных батарей. Ближайший пункт перезарядки остался в 2000 километрах выше, и если предположить, что капсуле туда не дотянуть, дело будет плохо. Но на этот счет Чан как будто мог не беспокоиться. В процессе торможения моторы работали как динамомашины, и 0,9 гравитационной энергии превращались в электрический ток, наполняя аккумуляторы новой силой. К настоящему времени им полагалось бы уже подзарядиться до предела, а избыточным сотням киловатт улетучиться в пустоту через панели охлаждения на корме. Коллеги нередко шутили, что эти панели делают капсулу Чанга похожей на стародавнюю авиационную бомбу со стабилизатором на хвосте. Сейчас в конце тормозного пути панели, должно быть, накалились до красна. Чанг, несомненно, встревожился бы, узнай он, что они не только не накалились, но и не начали нагреваться. Ибо энергия не может исчезнуть, она непременно должна куда-либо деться. И очень часто она попадает совсем не туда, куда надо. Когда на доске в третий раз вспыхнул сигнал «пожар в батарейном отсеке», Чанг выключил его без колебаний. Настоящий пожар, вне сомнения, давно привел бы в действие и огнетушители. Если уж на чистоту, то пилот иногда побаивался, как бы эти сигары не запенились без нужды. Ясно, что на борту творилось что-то неладное. И особые сомнения вызывала система подзарядки батарей. Как только путешествие будет окончено и моторы выключены, он залезет в машинное отделение и ревизует все по старинке, на глаз и на ощупь. Первым прибором, которому он действительно поверил, оказался нос. До цели оставалось чуть больше километра, когда из-под панели выползла тонкая струйка дыма.